Ну, а теперь можете заняться своими делами. Но в течение дня, где-нибудь после обеда, я надеюсь, мы еще поговорим. Да, поговорим, поговорим. Поп вышел. Наста погрузился в глубокое кресло, но, не просидев и минуты, вскочил и подошел к окну. Мораро сел за письменный стол и подтер голову ладонями. «Послушай, Наста», — заговорил он спустя некоторое время, — «я тебя не спрашиваю, что ты думаешь, потому что ты никогда ни о чем не думаешь. Постой, постой, помолчи, я знаю, что говорю. Но я хочу попросить тебя об одной вещи. Можешь ли ты для меня достать вентилятор? Если у тебя есть, конечно, сердце. Будет сделано». Откликнулся Наста, но даже не пошевелился. «Я не вижу никаких действий», — с отчаянием в голосе проговорил Морару, не переставая вытирать лысину платком, который уже можно было выжимать. Он очень страдал от жары. «Я хочу вас спросить, а спрашивать будешь потом. Прежде всего, операция «Вентилятор». Будет сделано, я же вам сказал. Но я хочу задать один вопрос. После обеда, часов в 5, вы думаете, что исключено?» Наста больше ничего не сказал. Он вышел из кабинета, пропадал где-то минуты две и вернулся назад с маленьким вентилятором, который поставил на стол перед Морару. «Браво, Наста, браво! Вот так, так, так. Теперь я чувствую, что еще жив. Что ты там говорил? Ты, кажется, пробормотал что-то о 5 часах. Я даже не думал. Так, это все проклятая жара виновата. Ну, возможно, мне и показалось. Хорошо. Так что, начнем? Ты пригласил сюда наших гостей?» Не дожидаясь ответа, Морару вскочил, прошелся вдоль стола, остановился, вернулся на свое место, наклонился над вентилятором, причем на лице его отразилось безграничное удовольствие. Потом направился к двери, широко распахнул ее и застыл на пороге. Ончу мерил шагами приемную. Андреевск уже сидел и делал какие-то пометки в записной книжке. «Товарищ Ончу, я в вашем распоряжении. Прошу». Ончу вошел в кабинет. Морару остался на пороге, рассматривая Виктора. Тот поднял глаза. Казалось, он только что вернулся откуда-то издалека. Медленно вставая, он спросил: «Я вам тоже нужен?» «Нужны, товарищ, нужны. Только чуть-чуть попозже. А до того я могу работать?» «Можете, конечно. У себя в кабинете, к сожалению, нет. Лучше, если вы подождете здесь. Здесь тихо, никто вам не мешает». И Морару решительно закрыл за собой дверь. Наста расхаживал по кабинету, который, слава богу, был просторным. Морару уселся за письменный стол, поудобнее устроился в кресле, пододвинул поближе маленький вентилятор и закрыл глаза, целиком отдавшись единственной радости этого знойного дня. Могло показаться, что кроме этой машинки и благотворного ее воздействия, для Морару нет больше ничего достойного внимания. Он с любопытством смотрел на него, не зная, как к этому относиться. Однако он не успел сообразить, как нужно себя вести, потому что Наста, указав на кресло, пригласил его сесть и этим дал понять, что разговор начинается. «Вы давно здесь работаете, товарищ Ончу?»